Глава 26. Побеги ежевики ползли по разлагающемуся фанерному листу, наглухо закрывая дыру в заборе и надежно удерживая хлипкую импровизированную дверцу. Идея принадлежала Дэнни. Об этой лазейке знали только они и порой пользовались возможностью покидать территорию лечебницы. Не все зависело от их желания, они были под наблюдением, и все же иногда шанс появлялся. Их контролировала целая армия санитаров, но периодически случались инциденты с буйными больными или поступали новые пациенты, и тогда церберы отвлекались. Дженни провела лучом фонарика по фанерной дверце. Покачала ее. Однако та держалась крепко. Тогда она вытащила из рюкзака макетный нож и начала подрезать липкие побеги. Через несколько минут дверца качнулась, и Дженни пнула ее ногой. Фанерный лист подался внутрь, и она ухватилась за последний, самый толстый, защищавшийся острыми колючками стебель. Все, проход свободен. Дженни стащила перчатку и извлекла из кожи крохотный шип. Она осторожно ступила на территорию и тут же подпрыгнула от неожиданности, когда рядом с ногой проскользнула мохнатое тельце крысы. Тварь, метнувшись в сторону, исчезла под кучей искореженного металла и дерева. Дженни перевела дух и аккуратно закрыла проем в стене. Замела следы, как много лет назад. Промозглая ночная сырость пробирала до костей, и Дженни трясло. Впрочем, дрожала она не только от холода, сосновый край совсем рядом. И все же хорошо, что удалось пробраться через тайный ход, вроде как входишь на своих условиях. Сколько лет она здесь не была. Все переменилось до неузнаваемости. Теперь тут никто не ходил, и природа взяла свое. Под распростертыми ветвями старых деревьев пышно разросся кустарник. Папоротники и побеги ежевики ползли по покрытой мхом земле, и от их старой тропки почти ничего не осталось. Дженни потихоньку продвигалась к зданию клиники и, увидев впереди просвет, ощутила, как по спине побежали мурашки. Наконец деревья расступились. Она начала перемещаться короткими перебежками от ствола к стволу. На глаза сторожам попадаться совсем не хотелось. Боб выяснил по своим каналам, что территория охраняется. Задев ногой табличку старого металлического указателя, Дженни застыла на месте, дождавшись, пока не затихнет слабое дребезжание жести. Над головой что-то зашевелилось, и из кроны дерева, яростно хлопая крыльями, вылетела птица. Сверху мягко спланировали несколько листьев. Один из них коричневый, жухлый, приземлился точно на голову, и Дженни сбросила его на землю, заодно стряхнув с плеч кусочки коры. Прямо перед ней находилось место, где она когда-то проводила долгие часы. Маленький, огороженный с трех сторон садик у самого леса. Лечебницу отсюда даже не видно. Деревянная скамейка все еще стоит. Во всяком случае, большая ее часть. Конечно, и на этом куске земли пациенты никогда не оставались в полном одиночестве. Однако здесь можно было подумать, покурить и притвориться, что ты вовсе не в психушке. Растения, за которыми раньше ухаживал садовник, теперь разрослись, потеряли форму и подпирали торчащие из земли каменные кресты, не выдерживавшие подобного напора. Чайные свечи давно отгорели и заросли грязью, скрывшись под колючими стеблями сорняков и сгнившими мягкими игрушками, которые приносили на могилки умерших детей. Сиденья скамеек зияли дырами, спинки обросли зеленым мхом, въевшимся в сырое дерево. Дженни протерла ребром ладони латунную табличку на спинке лавочки, счистив грязь, и перед ее глазами открылась надпись. «Вечная память тем, кто не вышел отсюда». Она села, и лавка заскрипела ржавыми гвоздями. Самое время вспомнить о нем. Грубая ладонь зажала ей рот. Дженни сдернули со скамейки и поволокли в лес, а она отчаянно брыкалась и цеплялась за землю носками ботинок.